Глава 13. Граф Макеев прибыл домой в отвратительном расположении духа. Бросив поводья подскочившему к нему конюху, граф повернулся к дворецкому, ожидающему его распоряжений. «Гена дома?» — спросил Александру дворецкого, идущего чуть позади и сбоку. «Нет, ваше сиятельство, Геннадий Александрович еще не вернулся с прогулки», — ответил Захар, пытаясь сообразить, что же вызвало такое недовольство. «Но не шашни же Гены с Голубевой в самом деле». Граф и сам не без греха, даже при живой жене умудрялся с дамами уединяться. Так что, по идее, не должен он был так на Гену разозлиться из-за любовницы сына. «Как только явится, сразу же его ко мне. Я буду ждать в библиотеке», — рявкнул Макеев и почти бегом побежал в упомянутую библиотеку. Тяжелая дверь закрылась за графом, и он стянул сюртук, оставшись в одной рубашке. На секунду Александр даже позавидовал Громову. Сосед совершенно не обращал на такие условности внимания. Он и в рубашке мог гостя принять, на которой было полно пятен неизвестного происхождения. И, судя по его виду, Громова совершенно не волновало, что может подумать о нем тот же Александр Макеев. Хотел бы он обладать такими качествами. Но нет, граф Макеев слишком зависим от таких понятий, как правила приличия, традиции и мода. Ждать пришлось недолго. Макеев за это время едва успел как следует рассмотреть те снимки, которые ему удалось утащить со стола Громова. «Дожился. Как самый распоследний вор, краду снимки, пока хозяин дома отвлекся на своего паршивого кота», — бормотал граф, внимательно разглядывая Голубеву. На сына он не смотрел, ему было неинтересно смотреть на Гену. Макеев и так прекрасно знал, как выглядит его отпрыск. «Громов прав. Грудь у Анфисы Ильиничны прелестна». «Отец, ты хотел меня видеть?» Наследник смотрел на него настороженно. Последний раз, когда отец искал его, дело кончилось грандиозным разносом, и теперь Гена понятия не имел, что ему ждать в дальнейшем. «Да». Александр оторвал взгляд от снимков и посмотрел на сына. Гена не видел, что с таким интересом рассматривает отец, и уже тянул шею, чтобы увидеть хоть краем глаза. «Как ты провел утро, сынок?» — спросил Александр очень ласково. Настолько ласково, что Геннадию захотелось сбежать из библиотеки и спрятаться куда-нибудь подальше. В идеале телепортироваться, но индивидуальные телепорты были слишком дорогими игрушками. В их губернии они только у князя Первозванцева имелись. «Я был на прогулке», — осторожно ответил Гена, когда молчание затянулось, а отец уже начал хмуриться. «Да? И как прогулка? Продуктивная?» Александр поднялся из кресла и подошел к сыну. «Почему ты молчишь? Как ты прогулялся?» «Я...» Гена сжал зубы, а потом выпалил. «Я был с женщиной». «О, я в курсе», — процедил Александр. «Более того, уже половина губернии наверняка знает об этом. А очень скоро об этом узнает муж твоей любовницы, и я не представляю, как буду заминать этот скандал». «Можно подумать, ты никогда не был в моем положении». Гена почувствовал, что его с головой затапливает злость. Он сжал кулаки и теперь уже не сдерживался, начиная кричать. «Меня никогда не ловили с голой задницей и не делали снимков на память об идиоте, который умудрился попасться». Александр не остался в долгу и тоже повысил голос, а потом швырнул снимки в лицо сыну. «Чтобы я больше не слышал ни о каких похождениях, ты меня понял?» – прошипел он. «Если я узнаю, что ты снова решил выставить себя да и меня заодно на посмешище, клянусь, ты пожалеешь. И готовься, на балу у Беркутовых мы с Павлом объявим о твоей помолвке с Анастасией. И мне уже плевать, понравитесь вы друг другу или нет». «Да она меня заочно терпеть не может. Слухи о том, как Настя говорила, что скорее со змеей. В общем, слухи о том, что Анастасия Беркутова заявила, что лучше из дома сбежит с первым встречным, чем выйдет за Макеева, дошли до школы. Ты не мог о них не знать». Гена почувствовал, как у него дернулся глаз. Он смотрел на снимки, как на ядовитую змею, и плохо представлял, что же сейчас делать, потому что эти снимки не оставляли никакого простора для воображения. «Это всего лишь девичья блажь, вы даже не знакомы», — рявкнул Александр. «Я не горю желанием знакомиться с одной из Беркутовых. Я думал, ты шутишь, когда говорил, чтобы я морально готовился к помолвке. Ты что, смерти моей хочешь? Эти воронята темной магией балуются, что тоже всей губернии известно». Гена швырнул компрометирующие снимки на стол. «Значит так, Гена, у тебя есть месяц на то, чтобы изменить мнение Анастасии Беркутовой о себе», — процедил Александр. «Делай, что хочешь, но девица должна на балу благосклонно отнестись к этой помолвке. «Соблазни ее в крайнем случае. Госпожа Голубева не даст соврать, у тебя это, похоже, хорошо получается». «Кто вообще сделал эту гадость?» Геннадий, поджав губы, указал на снимки. «Громов Гена, и Андрей Михайлович очень недоволен тем, что произошло сие происшествие на его землях. До такой степени недоволен, что обещал в следующий раз использовать вместо фиксирующего кристалла патрон с солью. Так что я не только хочу хоть как-то спасти твою репутацию, но еще и уберечь тебя от травм, как физических, так и моральных. Я все еще хочу дождаться внуков, а это будет проблематично, если ты заряд соли получишь прямо в стратегически важное место, да еще и во время весьма пикантного процесса». «Но я даже не знаю Громова», — начал Гена и прикусил язык. «Зачем он это сказал? Сейчас отец решит, что действительно забыл, что тот мужик, с которым он повздорил на той злополучной полянке, и есть Громов». «Идиот», — Александр покачал головой. «Собирайся, поедешь к Беркутовым. Я напишу письмо Павлу, которое только тебе могу доверить, чтобы ты ему передал». «Но гроза же собирается». Геннадий растерянно посмотрел в окно. На улице стремительно темнело, небо быстро затягивалось грозовыми тучами. «Вот и отлично. Гроза — это всегда прекрасный повод остаться в гостях, не напрашиваясь и не выглядя жалким». Александр сел за стол и вытащил чистый лист бумаги, чтобы набросать что-нибудь, да вот хотя бы о помолвке. «И Гена, что ты такого хотел сделать с котом Андрея Громова, из-за чего он так сильно на тебя разозлился?» В ответ Геннадий только махнул рукой и вышел из библиотеки. Ему нужно было как минимум принять душ и переодеться, чтобы не знакомиться с невинной девушкой, в то время как насквозь пропах другой женщиной. «Где эти чертовы снимки?» Я в который раз поднял стоявшую на столе подставку, но под ней снимков не оказалось. «Я же точно помню, что бросил их сюда, когда отец этого героя-любовника притащился», — бормотал я про себя. «Но не мог же граф Макеев стащить их». Я остановился, побарабанил пальцами по столу, вспоминая, как мы стояли, на что я отвлекался и другие мелочи. Нет, из того положения дотянуться до стола граф не мог, это совершенно исключено. Может, кто-то из слуг прибрал? Нет, слуг после представления здесь не было. Только валерьян заходил. Сказал, что клятву все принесли и разошлись по рабочим местам. А потом Катерина забегала, чистую рубашку принесла. Все, больше никого в библиотеке не было. «Что ты мечешься по комнате, да еще и полуголый?» В библиотеку вошел отлучавшийся за колбасой Савелий. Запрыгнув на стол, он смотрел на меня немигающим взглядом желто-зеленых глаз. «Ты одеться не хочешь? Вон, тебе даже рубашечку чистенькую принесли взамен той испачканной». «Да подожди ты со своей рубашкой!» Я махнул рукой, покосившись на стул, где висела принесенная Катериной рубаха. «Эту страшную женщину, мою экономку, не волновала моя голая грудь, когда она меня вытряхнула из старой рубашки». «Ты наговариваешь. Катерина — прекрасный, добрейший души человек. Да что ты ищешь?» — спросил кот, когда я полез под стол, на секунду подумав, что снимки упали со стола, возможно, в тот момент, когда я малодушно пятился от решительно настроенной экономки. «Снимки. Нет, здесь их нет. Да куда они могли деться?» Не выдержав, я повысил голос. «В доме сейчас полно слуг, поэтому снимки нужно было как минимум убрать с глаз долой. Ящики стола вроде бы запирались на ключ, и в них вполне можно было пока спрятать кое-какие документы, в том числе и эти фотографии. А потом я уже определюсь с постоянным местом хранения. Скорее всего, буду использовать тот сейф в кабинете. Он достаточно вместительный и подойдет для хранения рабочих документов». «Савелий?» Позвал я кота, не спеша вылезать из-под стола. «А Макеев мог увести у меня портреты сынули на фоне сексапильной красотки так, чтобы никто не заметил?» Негромко спросил я у хранителя. «Запросто», — ответил кот и свесился со стола, заглядывая ко мне под стол. «Заклинание аркана. Практически не отслеживается, особенно если перед магом находится неодаренный, а дом не подключен полноценно к охране. Оно энергозатратное, но, с другой стороны, довольно практичное. Если Сашка не планировал биться с какой-нибудь нежитью сегодня, то вполне мог его применить, пока ты отвернулся». «Вот же! И это граф, мать его!» Я встал на четвереньки и начал вылезать из-под стола. «У тебя странное представление об аристократии, Андрюша», — снисходительно ответил кот. «Почему ты думаешь, что если человек граф, то он обязательно должен быть порядочным человеком? Внешний лоск и внутреннее содержание — это не одно и то же, знаешь ли. «Андрей Михайлович, к вам князь Первозванцев. Вы просили его пропустить без доклада. Андрей Михайлович, вы здесь?» — послышался голос Савинова. Я чуть слышно выругался и дернулся, больно ударившись головой о крышку стола, после чего выругался громче. «Андрей Михайлович!» Голос князя прозвучал совсем близко. Проем накрыло тени, я увидел лицо Первозванцева, заглянувшего под стол. «Что вы здесь делаете?» — спросил он почему-то шепотом. «Искал одну вещь». Я посмотрел на него, и князь отпрянул, позволяя мне, наконец, вылезти. «Очень неформально», — произнес князь, оглядывая мою обнаженную грудь. Я вспыхнул, как девица, случайно забредшая в бордель, и быстро схватил со стола рубашку, надевая ее, путаясь в рукавах. «Это мой дом», — пробурчал я, заправляя рубаху в брюки, и только после этого поворачиваясь к Первозванцеву. «Присаживайтесь. Чем обязан столь неожиданному визиту, Данила Петрович?» «И вы сегодня слишком прямолинейны, Андрей Михайлович». Князь Первозванцев сел на один из диванчиков и с улыбкой посмотрел на меня. «Вы только что видели меня полуголым под столом, Данила Петрович». Я очень выразительно посмотрел на Дворецкого, но тот только развел руками. «Ну что же, князя, я сам распорядился пускать ко мне почти без доклада. Все-таки от него мое будущее здесь зависело чуть больше, чем полностью. Так что Дворецкий всего лишь выполнил мой приказ. И если подвести итог, то ты сам, Андрюша, виноват, что не надел вовремя эту проклятую рубашку». Князь Первозванцев принялся, посмеиваясь, доставать какие-то бумаги, а Валерьян притащил поднос с чаем и вполне съедобными на вид маленькими булочками. Данила Петрович отложил бумаги. Взял чашку с чаем, выбрав булочку, и посмотрел на меня. «Вижу, дела немного улучшились, Андрей Михайлович», — спросил он, внимательно изучая мое лицо, словно увидел что-то новое и странное. «Я нашел несколько тайников и решил ими воспользоваться. Замок-то в любом случае необходимо содержать в порядке», — ответил я, беря свой чай. «Это похвально», — кивнул князь и задумался, после чего доел булочку и отставил чашку в сторону. «Собственно, я приехал, чтобы сообщить вам радостную новость. Замок официально сменил хозяина, и теперь вы можете делать с ним, что захотите. Что касается земель и банковских счетов Минаевых, то вопрос все еще в стадии обсуждения. Я не думаю, что возникнут какие-то препятствия, но все равно придется подождать. Я, если честно, не ожидал, что решение по самому замку примется так быстро. Надо сказать, я обрадовался, хоть какая-то определенность появилась». «У имперской канцелярии не было выхода», — князь развел руками. «Энергетическая жила стала отдавать гораздо меньше энергии, и это почувствовали все. А как только последняя печать на свидетельствах о собственности была поставлена, поток энергии вернулся к норме». «Я никак не могу понять, с чем это связано», — признался я, потеряв лоб. «Этого никто не знает», — князь задумался. «Просто надо принимать подобное как неизбежное. Солнце встает на востоке, садится на западе. Иногда идет дождь, а у блуждающих замков должен быть хозяин. Все на этом». «Я очень вам благодарен», — начал я, не зная, как буду с ним расплачиваться. «Подождите меня благодарить, Андрей Михайлович», — покачал головой Первозванцев. «Вот когда я верну вам абсолютно все, тогда мы закатим дружескую пирушку и отметим это дело как следует. К тому же у меня к вам еще одна новость». Он вытащил из кармана странного рода металлическую бляху в виде какой-то странной кляксы или неаккуратной сургучной печати, в центре которой было что-то выгравировано. «Поздравляю! Вас зарегистрировали в реестре частных детективов. Вот лицензия!» На стол лег тонкий лист бумаги, по которому то и дело пробегали странного вида маленькие искорки. «А вот это ваш счет и счет для перевода налогов с вашей деятельности. Я, с вашего позволения, сделал так, чтобы налоги сразу же отчислялись с суммы, упавшей на ваш личный счет. Поэтому возьмите за правило вносить туда деньги, если расчет с вами произвели наличными. Все эти налоговые дела — это так утомительно на самом деле». «Я снова вам благодарен. Теперь, во всяком случае, с голоду мы не умрем». Я потянулся за бляхой, а князь ответил. «Разумеется, не умрете. Услуги частных детективов всегда востребованы. Особенно частных детективов второго ранга. Признаюсь, в нашей губернии нет ни одного такого. Точнее, не было до сегодняшнего дня». Моя рука замерла на полпути к жетону. «Второго ранга?» Он сказал «второго ранга?» Эта чёртова система всё-таки присвоила мне второй ранг? И как они себе это представляют? Как я без магии буду с нечистью договариваться? «Твою мать!» — тихо пробормотал я, а затем решительно взял жетон и посмотрел, что на нём написано. «Громов А.М. Частный детектив второго ранга. Всё то, о чём говорил Первозванцев». «Я думаю, что это решение было принято настолько стремительно именно из-за вашего изначального уровня». Князь, похоже, не расслышал мои ругательства. «Чары системы сами предложили присвоить именно этот ранг, внимательно изучив то удостоверение, которое вы мне передали. Можете, кстати, сохранить его на память об утраченном». Он положил рядом с бумагами копию моего старого удостоверения, а я на мгновение прикрыл глаза. Говорить князю о том, что мой уровень не соответствует рангу или не надо, немного подумав, решил не говорить. Всё-таки это не он настаивал, а чары определили, чёрт бы их побрал. «Чтобы начать практику, мне нужно что-то ещё? Офис в Дубровке, например?» Глухо спросил я, залпом допив чай, потому что в горле пересохло. «Нет, это вовсе не обязательно. Повторюсь, вы не будете испытывать недостатка в клиентах. Ваши данные появятся в официальном реестре и справочнике через неделю сразу после полнолуния, так что вам не нужно даже давать заметку в газете». Он улыбнулся. «Угу», — вяло ответил я, всерьёз раздумывая о путешествии. «Ну а что, в столице побывать, посмотреть, как здесь жизнь устроена? Ты ещё ни разу так не вляпывался, Андрюша. Даже тот заказ, из-за которого на тебя люди шустого наехали, был так ерундой по сравнению со всем этим». «Вижу, что вам нужно всё как следует обдумать». Князь поднялся, и я встал вместе с ним. «Я, пожалуй, вас оставлю. Не нужно меня провожать». Он вышел из библиотеки, а я упал в кресло и закрыл глаза. Я ведь до последнего надеялся, что чары присвоят мне максимум третий уровень, если учтут мой опыт. Что же мне теперь делать-то? В своих изысканиях я дошёл до того, что детективами второго ранга могут быть преимущественно маги. Но и я в виде странного исключения, не иначе. «Ладно, нечего рефлексировать», — по привычке пробормотал я себе под нос. «Поднимай задницу, Андрюша, и начинай заново печатать снимки любовников. Дело нужно довести до конца, точнее, дружескую услугу. Потому что мыло и колбасу я точно в банк не потащу, чтобы с меня налог за это содрали. А потом уже будешь думать, что делать дальше».